У меня тут один маленький нюанс. Я лейтенант запаса, то есть на военной кафедре был. А лейтенантам, кажется, и дети не помогают. Ай, и даже голубым не стать не поможет. Но это страховка, по-любому не рядовым идти. А честно, мне уже без разницы. Ситуацию отпустил, посмотрим, что будет. Да им же хуже будет. Я всю часть разворую и в Израиль продам. Ага, давай устроим международную фирму по обкрадыванию армии. Согласен быть посредником. А что, там еще что-то ценное осталось? Да на всех хватит. Был в части, где сотни Су-24 стоят. Ржавеют. Никто не летает на них. Вот парочку бы продать, и трансерфинг не понадобится. Нам присоединились. Ой, ребята, у вас все так здорово и прикольно, но я думала, топики прям про Алису, аж 6 страниц. А тут, как в рекламе, название не соответствует содержанию. Леший. Ой, а тут и тема есть у топиков.